Сейчас все стекла тебе перебью нахуй. Я сейчас устрою, я тебе сейчас устрою, ебаный в рот. Я тебе сейчас всю дверь залезу, блядь, бритву и скромсаю. В самом верху. Хуй ты там обрежешь. Найдешь. Тебя глохни, слышишь, ебаная тварь? Нет. Сейчас всю дверь твою изрежу или стекла выбью. Угу. Я покажу, как издеваться, сука рваная. Да-да-да. Ты, сука! Да. Ты сейчас куда, проститутка? Чё? Чё? Ничего! Выселю завтра! С участковым приду, блядь! Алло? Ты, сука, когда перестанешь звонить-то? А я хочу твою квартирку. Я тебя прирежу, сука, прирежу! И мертвый ты хуй докажешь, что я прирезала! Я тебя прирежу, суку! Я тебя выслежу и зарежу! Я первая. И вот перед Богом даю слово, что я тебя прирежу. Прирежешь, прирежешь, я тебя устрою. Сначала, сейчас пойду и изуродую ваш почтовый ящик. Вверх отхуячу топором. Давай. 02 вызову. Не хотелось ночью вызывать, но сейчас вызову. Вызывай. Сейчас 02 вызову. Вызывай. Сейчас такую панику открою в подъезде, блядь. Давай. Она едет, милиция, будь здоров. Давай, давай. Проститутка. Давай, давай. Милиция теперь расположена напротив, через дорогу у нас. Через 2 минуты, блядь, приедут. Медина, мать, ебаная твою, ебать. Сука, ты ебаная в рот. Ну, помни, сука, я такое задумала, такое вам устрою, блядям. Мне терять нехуя, блядь. Я уже век прожила, но вам я, блядь, устрою смертную казнь. Соседке слышно звонки, она позвонила милицию, сейчас приедут. Хорошо, хорошо. Перестанешь в школе звонить, падла ебаная? Нет, нет. Ты падла ебучая, я тебе посмотришь, прирежу, сука, прирежу, сука, вот даю честное слово перед Богом, что я тебя зарежу. А я квартирку хочу.